И снова, в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила. «Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!» Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился Жуань-Жуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана, не мешкая, села на Акмаю и пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один Жуань-Жуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а Жуань-Жуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи? Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах. А Акмая, набирая дыхание, неслась по саразекам с недосягаемой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони. Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные Жуань-Жуаны стали избивать Манкурта. Но какой с него спрос? Только и отвечал. «Она говорила, что она моя мать». «Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову!» Запугивали они несчастного Манкурта. При этих словах Манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь. «Да ты не бойся! На-ка, держи!» Старший Жуань-Жуан вложил ему в руки лук со стрелами. «А ну, целься!» Младший Жуань-Жуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. «Смотри!» — удивился владелец шляпы. «В руке память осталась!» Как птица, вспугнутая из гнезда, кружила Найман-Ана по саразекским окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь Жуань-Жуаны весь гурт, и с ним ее сына Манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить. Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытым местам и высмотрела. Очень обрадовалась, когда увидела, что те двое Жуань-Жуанов покинули стадо. Поехали прочь редком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз, и когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увести его с собой. Какой он ни есть, не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники пленных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуань-жуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства. С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью. Уже смеркалось. Над великими саразеками опускалась, незримо вкрадывалась по лагам и долам красноватыми сумерками еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки саразекские, неизбывная боль. Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле. «Жоламан! Сын мой! Жоламан, где ты?» — стала звать Найман-Ана. Никто не появился и не откликнулся. «Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?» И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, Манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.